409, июль 27. В большинстве случаев при обычных заболеваниях люди пассивно подчиняются болезни, рассчитывая на помощь врачей и лекарств. И лишь немногие активно борются с недомоганиями, силами собственного организма и напряжением воли. Другими словами говоря, люди в массе являются безвольными рабами каждой болезни. Но даже хатха-йоги редко болеют. Не раб, но господин человек в своем микрокосме. И прежде чем обращаться к врачам, надо обязательно сделать попытку восстановить равновесие своими силами. Не говорим о заразных заболеваниях. Тут воля не поможет. Хорошая крепость без ярого сопротивления врагу никогда не сдается. А болезнь – это враг. Лучший способ борьбы – это профилактика. Полезно в этом отношении пробуждение клеточек тела. Но упражнения в этом следует делать каждодневно и лучше ритмично. Но можно и в свободное время, вместо отдыха. Невежество человеческое делает тело беспомощным перед каждой болезнью, и редко кто помышляет о борьбе за здоровье своими силами. Недопустимо рабское безвольно-пассивное отношение к неуравновесиям своего организма. За здоровье надо бороться и тело защищать до конца. А тогда и врачебная помощь особенно эффективна. Боли священные и недомогания, вызванные ростом сознания и утончением организма, и ростом огней центров зажженных, к разряду выше указанных болезней не относятся и требуют особых мер и особого отношения.